Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это, что, впрочем, было так естественно, что генерал Япончин был очень доволен и считал дело оконченным. Но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил, и долго боялся, нет ли тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались. Пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснила с Ганей. Слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя, что она до самой свадьбы, если свадьба состоится, оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час. Совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаружившиеся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно.